Иисус о Будде и буддизме. Большая часть 28 и весь 29 год жизни Иисуса на земле ушли на путешествие по римскому миру вместе с Ганодом и Ганидом, уроженцами Индии. При посещении Швейцарии в горах Ганод задал Иисусу прямой вопрос. «Я действительно хотел бы знать, что ты думаешь о Будде?» И Иисус ответил. «Ваш Будда был значительно лучше вашего буддизма. Будда был великим человеком, даже пророком для своего народа. Однако он был пророком-сиротой. Этим я хочу сказать, что он быстро потерял из виду своего духовного отца, Отца Небесного. Его опыт был трагическим. Он пытался жить и учить как посланник Бога, но без Бога. Будда привел свой корабль спасения прямо к тихой гавани, к самому входу в спасительное пристанище для смертных, где из-за ошибочных навигационных карт хорошее судно село на мель. Там оно и остается на протяжении многих поколений, неподвижное и почти безнадежно застрявшее. И на этом судне многие ваши люди пребывают в течение всех этих лет. Они живут на расстоянии протянутой руки от спасительных вод покоя, но они отказываются войти в них, потому что благородную команду доброго Будды угораздило посадить корабль на мель у самой гавани. И буддистские народы не войдут в эту гавань до тех пор, пока они не откажутся от философского наследия своего пророка и не ухватятся за его благородный дух. Если бы ваш народ сохранил верность духу Будды, вы бы уже давно вошли в гавань спокойствия духа, успокоения души и уверенности в спасении. Будда знал Бога в духе, но он не смог со всей ясностью открыть его в разуме. Евреи открыли Бога в разуме, однако в целом не смогли познать его в духе. Сегодня буддисты увязли в философии без Бога, в то время как мой народ является несчастным рабом страха перед Богом, лишенный спасительной философии жизни и свободы. У вас есть философия без Бога. У евреев есть Бог, однако в значительной мере нет связанной с Богом философии жизни. Не сумев увидеть Бога как Духа и Отца, Будда не сумел вдохнуть в свое учение нравственную энергию и движущую силу Духа, которой должна обладать религия, если она стремится изменить расу и возвысить народ. Тогда Ганит воскликнул. «Учитель, давай вместе создадим новую религию, такую, которая была бы достаточно хорошей для Индии и достаточно значительной для Рима, и, быть может, нам удастся предложить ее евреям вместо Ягвы». И Иисус ответил. Ганит, религии не создаются. Человеческие религии развиваются на протяжении длительных периодов времени, в то время как богооткровения внезапно освещают землю в жизни тех людей, которые раскрывают Бога своим собратьям.